Глава 21. Жены Джейка Элфорда. Когда сегодня вечером Берни приехал к дому Джейка, чтобы забрать нас с мамой, я расстроилась так, будто мы с Элфордом расстаемся на годы. Я рада возвращению домой, но меня физически постоянно тянет к Джейку. Мне хочется, чтобы в сутках было больше часов, чтобы находиться рядом с ним подольше. В лучах заходящего солнца трейлер-парк выглядит печально. Завалы разобраны, и на днях должны приехать рабочие, которые заберут остатки коробок от трейлеров, чтобы владельцы могли поставить новые. Повезло тем, у кого пострадала лишь коробка, потому что внизу, под обшивкой трейлеров, прячутся канализационные трубы, водопровод и электрические провода. Это означает, что людям придется влезть в большие долги. Из-за этого я чувствую вину, когда радуюсь, что наш дом уцелел. «Останешься на кофе?» — предлагает мама Берни. Потоптавшись у входной двери, он посылает мне вопросительный взгляд, будто спрашивает разрешение. Странно видеть его таким нерешительным, потому что на кухне он обычно командует и требует дисциплины от других. Со мной Берни всегда был мягок. «Мы будем рады, если останешься», — настаиваю я, и Берни широко улыбается. Мама немного заикается, становится рассеянной и никак не может найти кружки. Уж не знаю, стесняется она меня или Берни, но я решаю оставить их ненадолго и, надев куртку, выхожу на улицу со скейтом. Скоро ударят морозы, придется отложить доску до весны, поэтому хочется немного покататься. Я уже заранее скучаю по скейту. Пока иду к дороге, в очередной раз набираю Бейли, но ее телефон выключен, а сообщения не прочитаны. Я открываю чат с Джейком. Микки Рамерес. Не могу поверить, что пишу это, но кажется, я больше не недоступная штучка, потому что соскучилась по тебе. Ответ приходит быстро. Джейк Элфорд. Проверь температуру. Ты бредишь. Микки Рамерес. Прости, ошиблась адресатом. Это сообщение было не тебе. Джейк Элфорд. Я сразу так и подумал. И я тоже жутко соскучился по тебе, Рамерес. Выйди из моей головы хотя бы ненадолго. Не могу нормально думать. «Микки!» Слышу я звонкий голос Остина. Он бежит ко мне, а за ним идут Рут и Тоби. Остин врезается в мои ноги с объятиями. Я прячу телефон в карман, присаживаюсь и, опустив скейт на асфальт, обнимаю Остина в ответ. «Я ляпнула, что скоро от старого трейлера ничего не останется, и они хотят взять по камню на память!» Рут небрежно отмахивается. «Как будто не понимают, что застряли в трейлер-парке на всю жизнь. Иногда им придется есть камни, чтобы не голодать. Я уверена, что все мечтают именно о такой заботливой старшей сестре, как ты!» Усмехаюсь я. «А можно построить трехэтажный трейлер?» спрашивает Тоби, встав на мой скейт. «Да?» Лопнув пузырь жвачки, Рут разводит руками. «А может, тебе сразу Диснейленд и мороженое по 5 центов?» «Можно и так!» Наворачивая круги вокруг сестры, Тоби протягивает руку. «Да жвачку!» Рут снимает с плеча кожаный рюкзак светло-розового цвета, и я сразу же узнаю в нем рюкзак Бейли. «Откуда он у тебя?» «Мисс Сирена Вандер Вудсон заезжала сегодня днем и отдала кучу вещей. Я сначала решила, что она меня разыгрывает». «Сегодня?» — тупо переспрашиваю, я поднимаюсь. «Да, я подумала, что она к Рэму, но его не было дома». «Как она?» «Если ты про волосы, то на ней была шапка и капюшон». «Да нет же! Рути, как она морально?» Улыбалась и была приветливой. «Ты сказала Рэму?» «Нет, я подкинула маме Фло и Майло, и мы ушли до его прихода». Достав телефон, я звоню Нику. Гудки тянутся в вечность, и, наконец, он поднимает трубку. «Хочешь нового парня, Чикита? Ты сделала правильный выбор. Со мной веселее». «Ты виделся с Бейли?» Помолчав несколько долгих секунд, Ник отвечает. «Нет». Рут сказала, что она сегодня заехала к ней, чтобы отдать вещи, и я подумала, что ты должен знать. Снова пауза. «Спасибо, Микки». Сжав телефон, я киваю, будто Ник может это увидеть. «Как ты?» «Не знаю. У слова «хреново» есть более тяжелая версия». «Очень сильно хреново». «Да, это вполне подходит». «Ты не виноват, Ник, ты ведь знаешь?» «Только я этого не чувствую, а значит, виноват». «Мне пора, Чикита, отец зовет. Ник сбрасывает звонок, а я снова пытаюсь дозвониться до Бейли, но безрезультатно. Спустя несколько дней шок от урагана постепенно отходит на второй план. Школы и соцсети словно выходят из спячки и возвращаются к обсуждению сплетен. Видеодневник Бейли снова на слуху, как и видео драки на концерте в Moonlight. Больше всего в интернете ненавидят Рэма, Бейли и меня. Рэма за то, что ударил любимчика девчонок, Бейли за то, что наговорила о Нике, а меня за то, что я переспала со всей группой. К слову, последний факт теперь наполовину правдив. Сегодня на собрании группы парни будут решать, останется ли Оливер в Норде. Если он уйдет, то фан-база взорвётся и останется с разбитым сердцем. И если это произойдет, чувство вины будет душить меня до конца моих дней. У парней разлад из-за меня. К тому же обложка для Олли вышла из-под моей руки. Я до сих пор не знаю, как Джейк простил мне это, но уверена, что у него был неприятный разговор с Ником и Рэмом на этот счет. Я попыталась хоть как-то загладить вину, нарисовав новый логотип по просьбе Рэма. Добавила к компасу символ в виде звезды, расходящейся из центра лучами. И была рада, когда парни одобрили розу ветров на логотипе. Им понравилась идея Рэма. Отложив учебник для подготовки в сет, я притягиваю на кровать ноутбук и решаю почитать комментарии, чтобы узнать, как фанаты восприняли новую песню Олли, которую он исполнил в Moonlight. К моему удивлению, почти никто не обсуждает песню. Все сосредоточены на драке и возможном распаде группы. Люди оскорбляют ребят и ведут себя так, будто знают их лично. Майли Бет. «Поверить не могу, что Рэм так себя повел. Просто кусок дерьма». «Люблю Ника Ровера». «Посмотрите, сколько боли в глазах Ника. Он буквально разрывается между друзьями и молча пытается успокоить ребят, пока Олли поет. Наш заботливый мальчик». Кортни Пэриш. «По-моему, это Рэм пытается всех успокоить, но сам в итоге срывается. Он будто единственный, кто знал, что Олли задумал сольный проект, но до последнего не верил, что тот решится. А Джейк? Мы долго будем игнорировать его завистливый взгляд? Так смотрит человек, который понимает, что самому ни одной песни не написать, только играет, поет и выезжает за счет внешности». Жена Джейка Элфорда. Хэштег Кортни Пэриш. «Извините, а где вы видите зависть во взгляде? И Джейк указан соавтором почти каждой песни. Проверяйте информацию, прежде чем писать глупости. Я порву за своего мужа». Кортни Пэриш. Хэштег «Жена Джейка Элфорда». «Ладно, за тексты прошу прощения, но глаза не могут врать». Команда Оливера. «Я не верю, что мой мальчик уйдет из группы. Этого просто не может быть. У меня сердце за него разрывается. Он только и делает, что страдает». Сначала стеклянная драма с Констанс. Теперь это. «Возьми меня, Рэм. Я не смогу дышать, если Норд распадутся. Они буквально спасли мне жизнь своими песнями». Кэти, но не Холмс. «Они же как братья. Уход Оливера будет расколом в семье. Парни уже не будут прежними. Не могу представить их звучание без голоса Олли. Кто будет петь его партии?» Дебби Адамс. «Вы слышите, что говорит Олли в самом начале? Песня спорная, помогите решить ее будущее. Он буквально взывает о помощи. Парни наверняка пытаются задвинуть его на второй план. Кто-то завидует, не будем показывать пальцем. Да, Рэм?» Минди Уиллс. «Пересмотрите их старые выступления. У нашего Олли давно погасший взгляд и боль в глазах. Может, парни над ним издеваются?» О самой песне не пишет никто. «Интересно. Говорили бы они, если бы Рэм не ударил Олли?» Становится понятно одно. После произошедшего популярность парней возросла, и я очень надеюсь, что они смогут двигаться дальше вместе. Раздается стук, и, отложив ноутбук, я подскакиваю с кровати. Открыв дверь, вижу на пороге Джейка, и летучие мыши снова вгрызаются в живот. Мне все еще непривычно видеть Джейка не только в трейлер-парке, но и в моей жизни, будто он был самым дорогим артефактом в коллекции, который внезапно пропал, а спустя много лет вернулся. И теперь я каждый раз, как параноик, проверяю, на месте ли эта дорогая сердцу вещь. «Доставка мороженого». Он поднимает бумажный пакет. Улыбнувшись, я буквально висну на его шее и целую. «Вау! Мне нужно чаще приносить мороженое, да?» Усмехается он сквозь поцелуй, заставляя меня рассмеяться. «Миссис Раммер из дома?» «Нет, но вот-вот вернется. Значит, мороженое подождет». Обняв рукой за талию, Джейк заставляет меня попятиться. Он закрывает дверь, а потом куда-то девает мороженое и подхватывает меня под бедра. Мои ноги отрываются от пола, я скрещиваю щиколотки у него за спиной и отстраняюсь от его губ для того, чтобы пригнуться и не удариться головой о дверной проем, когда он заносит меня в комнату. Не прерывая поцелуя, Джейк опускает меня на ноги. Я веду ладонью по его груди и спускаюсь к поясу джинсов, а затем забираюсь пальцами под футболку и касаюсь пресса. Джейк шумом втягивает воздух, и низ моего живота приятно сводит от такой реакции. «Тебе это не идет», — говорит он, снимая с меня футболку и подталкивает к кровати, пока я издаю глупые смешки. На кровати лежит раскрытый ноутбук с окном комментариев. Я тут же захлопываю его и, отложив на стол, оборачиваюсь. Я забыла спросить, как прошло собрание группы? Все хорошо. Джейк склоняется, чтобы поцеловать меня, но я накрываю его рот ладонью. Нет, Рамирес, я совсем не настроен обсуждать группу, только не сейчас. Джейк. Отстранившись, я наклоняюсь и, подобрав футболку, надеваю ее. Сдавшись, Джейк садится на кровати и, поймав меня за руку, усаживает на свои колени. «Был тяжелый разговор. Дело снова почти дошло до драки, но по итогу мы все решили. Оля остается в группе. Скоро начнем работать над новым альбомом». Я с облегчением выдыхаю, и Джейк заправляет прядь волос мне за ухо. «Ты до сих пор винишь себя в том, что происходит с группой?» «Да», — признаюсь я, проводя кончиками пальцев по его скуле. «С группой и с вашей дружбой». Я буду повторять это из раза в раз. Ты не виновата. Он оставляет поцелуй за моим ухом, а затем спускается к шее. Металл пирсинга в его губе приятно холодит кожу, и я прикрываю веки. Эй, Рамирес? М-м-м? Чего так быстро ноутбук захлопнула? Смотрела порно? Читала комментарии под вашим последним выступлением. То еще порно. Джейк хмурится. Я думал, мы договорились, что оба не будем этого делать. Люди переживают за вас. Кстати, не знала, что у тебя есть жена, а точнее несколько. Усмехнувшись, он спускается губами к моим ключицам. Я же говорил, что у меня милые фанатки. Но если ты меня обидишь, они соберутся толпой и затопчут тебя. Даже не сомневаюсь. Джик укладывает меня на спину, моя крошечная кровать жалобно скрипит, а затем я слышу, как хлопает входная дверь. Когда мама заглядывает в комнату, мы с Джейком уже сидим и с умным видом смотрим в учебник. «Джейк, как я рада, что ты зашел в гости!» — радостно пропевает мама. «Пришлось забежать ненадолго. Скоро экзамены!» Он стучит костяшками по учебнику. «Нужно подтянуть Микаэлу. Она делает большие успехи!» «Умницы! Занимайтесь, не буду мешать!» Мама уходит, а затем слышно, как шуршит пакет. «Целая ведёрко шоколадного мороженого!» «Это специально для вас!» «Можешь, пожалуйста, не быть таким подхалимом?» — щурюсь я. «Она не может полюбить тебя еще сильнее». «Ничего не могу с собой поделать. Ведь в случае нашей ссоры твоя мама останется на моей стороне и будет говорить тебе, что ты погорячилась». «Ты ужасен». «Нет, серьезно, ты отвратителен. Поэтому я тебе и нравлюсь». Поймав пальцами мой подбородок, он чмокает меня в нос, а мне приходится прикусить губу, чтобы подавить дурацкую улыбку. Откуда столько познаний в манипуляциях? Часто листаю ТикТок перед сном. Джек пожимает плечами, а я не могу понять, всерьез он или шутит. А теперь бери карандаш, калькулятор и тетрадь. Нам и правда нужно позаниматься. У меня потрясающая харизма, но, боюсь, ее не хватит на то, чтобы протащить тебя через приемную комиссию университета без высокого балла. Вспоминаю, что забыла калькулятор в локере, и оглядываюсь в поисках телефона. Черт, не могу найти мобильник. Джейк достал свой и набирает меня. Где-то под покрывалом раздается вибрация. Элфорд находит мой телефон, но не отдает. «Задница?» — спрашивает он, глядя на надпись на экране. «Как ты давно записала и забыла переименовать?» «Палец». Требует он, и я со смехом прикладываю кончик большого пальца к экрану, снимая блокировку. Джек печатает, переименовывая контакт, а затем открывает калькулятор и протягивает мне телефон. Мы занимаемся математикой, следом химией, а потом Джек остается на ужин. Проводив его, я устраиваюсь на кухне, чтобы поговорить с мамой об экзаменах и Берни, а когда возвращаюсь в комнату и беру телефон, чтобы проверить, не ответила ли Бейли, то вижу на экране пропущенный вызов от «Боже, как же он хорош!». Усмехнувшись, я снова переименовываю его на задницу. Телефон вибрирует в пальцах. Увидев на экране имя Бейли, я тут же отвечаю. «Привет», — едва слышно говорит она. «Как я рада, что ты позвонила!» С облегчением выдыхаю я. «Глупый вопрос, но как ты?» «Лучше, чем пару дней назад. Я тут неподалеку от тебя. Сможешь выйти ненадолго?» «Конечно!» Надев куртку и кеды, я выхожу к дороге и смотрю на приближающийся свет фар белого Вольво. Шины шуршат и останавливаются, но из-за слепящего света я не вижу Бейли, поэтому иду к машине и, открыв дверцу, сажусь в салон. На голове Бейли розовая шапка, светлые волосы ровно подстрижены и заканчиваются у линии челюсти. На ней большая толстовка, которая, скорее всего, принадлежит Мейсону. Подавшись вперед, я молча обнимаю Бейли, стискиваю ее в объятиях так сильно, что ей наверняка больно. Судорожно выдохнув, она обнимает меня в ответ и, похлопав по спине, отстраняется. Ее губы растягиваются в фальшивой улыбке. Из-за коротких волос ее лицо кажется круглее, а голубые глаза — больше. Она по-прежнему похожа на красивую куклу Барби, но я не решаюсь сказать об этом вслух. Это явно не тот комплимент, который ей сейчас нужен. «Я не знаю, что сказать Бейли. Мне очень жаль». «Было и было», — отмахивается она. «Дерьмо случается, верно?» К горлу подкатывает першащий ком, и, тяжело сглотнув, я киваю. «Микки, я хочу попросить тебя о большом одолжении. Что угодно. Не торопись с ответом». Прикусив губу, Бейли барабанит пальцем по рулю. «Я хочу снять документальный фильм о старшей школе Уэст-Мемфиса и о жестокости женского буллинга. Нужно интервью жертв на камеру. Я пойму, если ты не согласишься, но, может, ты хотя бы поделишься со мной контактами тех, кого унижали Айрис и ее подруги? Этот фильм станет моей заявкой в университет. Возможно, выбью себе стипендию. А еще этот фильм поможет мне вернуться в Примроуз. Они захотят быть причастными к громкой теме и подписаться в титрах, я уверена». Бейли садится в полоборота. В ее глазах написано, что она готова к любому моему ответу. «Ник рассказал о твоих словах, что девочки в школе боятся говорить. И я понимаю, почему. И понимаю риск. Если жертвы буллинга согласятся и фильм обнародуется, то в школе придется нелегко. Но может произойти и так, что это перевернет картину вверх ногами. Возможно, мы даже добьемся смены руководства школы». Я с облегчением выдыхаю, когда слышу имя Ника. Они хотя бы поговорили. Мысли о смене руководства школы меня беспокоят, потому что мистер Шервуд всегда был очень добр ко мне. Однако за все годы обучения в школе происходило столько жестоких случаев, на которые он закрывал глаза. Можно быть хорошим человеком, но плохим руководителем. Если бы ученики боялись наказания, было бы меньше плохих случаев, или все осталось бы так же? В любом случае, ничего не меняется уже много лет. Как-то раз Джейк сказал очень правильную вещь. В проблеме с теми же соцработниками нужно бить не по органам опеки, а по всему окружному совету попечителей. Чтобы убить наверняка, нужно целиться в сердце системы. Я согласна. Скинув брови, Бейли раскрывает рот. «Правда?» «Конечно. Надо покончить с этим. Если жертвы буллинга не начнут говорить, то это продолжится и после нашего выпуска. Всегда найдутся новые Пайпер, Айрис, Констанс и Тиффани. Ситуация та же, меняются только лица». «Спасибо, Микки». Подавшись вперед, Бейли крепко обнимает меня. «Спасибо тебе».